После ужина почти все остались в столовой, решив скоротать время за игрой в карты. Вынужденный арест и невозможность выйти на улицу сказались на общем настроении. Ужин прошел не в таком весело-шумном гуле, какой раздавался обычно за столом, а в напряженном молчании, нарушаемом лишь просьбами подать то соль, то оливковое масло. Не удавались шутки, разговоры гасли, не успев разгореться, не раздавались похвалы нашему шеф-повару. Впрочем, и сам Давид сидел с таким задумчивым видом, будто его совершенно не касалось происходящее. Игра меня не привлекала, и когда ко мне подошла Моника и предложила поговорить о наследстве, я с радостью согласилась. Рауль примкнул к остальной компании, мы с Моникой уединились на кухне, приготовили по чашке кофе и сели на придвинутые к разделочному столу высокие табуреты. «Тебе этот дом не кажется слишком безликим?» – спросила вдруг Моника, размешивая сахар в чашке. «В каком смысле?» – не поняла я. «В нем нет и намека на личную жизнь бывших хозяев. Возможно, ты не обратила внимания. Ведь этот дом первый, где ты побывала. Но на нашем счету он уже не знаю какой. И в каждом доме всегда было что-то живое, уютное. Когда складывается впечатление, что ты живешь не в гостинице, а приехал к знакомым погостить». Здесь же, несмотря на то, что нас и вином угощают, и постарались обеспечить всеми удобствами, дом какой-то нежилой, казенный. Конечно, может быть, дело в том, что его лишь недавно отреставрировали, и мы одни из первых постояльцев, но... Обустраивая дом, будто забыли позаботиться о такой важной детали, как погружение в его историю. Вот ты заметила, например, что на стенах отсутствуют какие-либо картины, фотографии... За исключением того ужасного натюрморта в комнате с пианино. В домах, где мы останавливались прежде, частенько встречались фотографии бывших хозяев. Какие-то их личные вещи, вышитые руками хозяйки картины, трубки хозяина, инструменты. А здесь все вещи мне кажутся собранными из разных мест. Не знаю, как объяснить тебе мои ощущения, Анна. Да, я обращаю внимание на детали, и в этом месте их явно не хватает. Это казенный дом, переделанный для туристов в гостиницу чужими, нехозяйскими руками. Вот такие мои ощущения. Я призналась в своей попытке найти хоть какие-то упоминания об этом месте среди находящихся в библиотеке книг. «Вот ты точно заметила, что не хватает информации», – обрадовалась Моника, найдя в моем лице понимающую собеседницу. «Это огромное упущение, ведь на сайте тоже мало рассказывается, словно этот дом купили ради выгоды, и новые хозяева о нем ничего не знают и озабочены лишь тем, чтобы просто сдавать место под отдых, но не сохранять историю дома, рассказывая ее через предметы и детали. Кстати, чем-то подобным со мной поделились и Сара с Лусией, значит, я не одна такая». «А ты не знаешь, что напугало Сару?» – поинтересовалась я. «Конечно, знаю», ответила Моника с таким видом, будто возмущена моими сомнениями в ее полной осведомленности во всех сферах жизни. Когда она брала из буфета тарелки, ей показалось, что из зеркала на нее глянуло незнакомое девичье лицо. Всего лишь мгновение, и наваждение исчезло, а бедная Сара напугалась до крика. Но, думаю, ей всего лишь это показалось. «Лусии вообще показалась фигура, заходящая в комнату девушки», – вспомнила я. «Да?» «Точно, что-то такое она говорила. Может, отсутствие семейных фотографий решили компенсировать фамильным призраком?» – пошутила я. Моника улыбнулась и напомнила. «Кстати, о фамильных делах. Займемся твоим наследством». Я рассказала ей, что нам с двоюродной сестрой, которая, как и я, проживает в Москве, досталось наследство от дедушки в испанском поселке Сан-Рок. Дом и давно не работающая полуразрушенная фабрика, главной ценностью которой являлась земля. Мэрия поселка уже давно засматривалась на этот участок, желая использовать его под новые застройки, и предлагала купить за неплохие деньги. Но со вступлением в права наследования оказалось немало сложностей. Во-первых, хоть дедушка и постарался заранее оформить на нас с Марией бумаги, не все вышло так легко, как ему бы хотелось. Во-вторых, нас волновал налог на наследство, но самая главная сложность заключалась в том, что дедушка пропал, тело его найдено не было. И доказательством его смерти являлось лишь письмо, направленное им еще до гибели, доверенному лицу о том, что он по собственному желанию принял решение уйти из жизни. И вот что нам теперь с этим всем делать? Моника слушала меня, не перебивая, хоть и видно было по ее лицу, что возникло у нее немало вопросов. «У меня есть копия того письма», — сказала я, — «тут с собой, постоянно ношу в сумочке. Стоит взглянуть», — оживилась девушка. Я поднялась на второй этаж и застала неожиданную картину в кресле, забравшись босыми ногами, и эффектно сложив их так, словно желая выставить на показ в самом соблазнительном виде, сидела Лаура. Коротенькое платьице задралось, обнажая бедра, но это, похоже, совсем ее не смущало. Как не смущало и оголенное плечо, выглядывающее в широкий вырез. Опершись одной рукой на локоть и притулив щеку на ладонь, Лаура с легкой полуулыбкой наблюдала за выступающим перед ней Чави. Поза парня тоже заслуживала внимания. Чави стоял перед креслом, в котором сидела девушка, на одном колене, невольно вызывая ассоциации с готовым исполнить серенаду перед балконом средневековой красавицы-кавалером. Впрочем, Чави не только собирался исполнить серенаду, он уже играл что-то на гитаре. Не столько самой Лауре, сколько ее коленкам. В тот момент, когда я поднялась на этаж, Чави закончил игру и обратился к девушке. «Красотка, вместе, я и ты, мы бы могли совершить великий переворот. Если бы ты согласилась играть в нашей группе, мы взорвали бы мир. Мировая слава, разве тебя это не привлекает? У тебя столько талантов!» Он красноречивым взглядом скользнул по голым ногам девушки. «А если создать собственную группу? О, мы заткнули бы за пояс не только твоего брата с его несговорчивостью, но и рок-легенды. Ты только послушай эту тему». И Чави, вновь тряхнув дредами, страстно забринчал на гитаре, не заметив усмешки, которой наградила его синьорита за пламенную речь. Это могло бы выглядеть комичным, но такие игры до добра не доведут. Однако, ничего не сказав, напротив, постаравшись проскользнуть мимо парочки как можно незаметней, Чави, увлеченный игрой, меня так и не увидел, а Лаура послала мне самую невинную улыбку, я скрылась в спальне. И как вести себя в этой ситуации? Чави, похоже, совершенно наплевать на то, что рядом находится его девушка. Он в открытую завел брачные танцы вокруг Лауры, которая такое поведение друга брата только поощряет. Если бы Лаура сверкала коленками перед Давидом, я бы еще нашла объяснение, но при Чави... Разве что только... Она надумала таким путем вызвать ревность любимого человека. Позабыв, что внизу дожидается Моника, я прошла в ванную и отвернула кран с холодной водой. Но даже умывание не помогло остановить лихорадочное метание мыслей. Что делать? Наверное, лучше не вмешиваться, но... Если Лаура раздразнит Чави до того, что он совсем потеряет голову и вломится к ней, ночующей в одиночестве в спальню... Мне не понравился плотоядный взгляд Чави, которым он облизывал коленки Лауры. Потихоньку вызвать сюда Рауля, чтобы он сам, как бы между прочим, увидел эту сцену. Но телефон по-прежнему был нем и глух. Я спохватилась, что моя задержка может выглядеть слишком подозрительной. Вдруг Моника, не дождавшись меня внизу, поднимется сюда. С ее правдолюбием она, увидев вместе Лауру и Чави, не промолчит. И быть тогда скандалу. Я торопливо завернула кран, вышла из ванны, нашла копию письма, но не успела убрать сумку на место, как услышала донесшийся из коридора пронзительный визг и нецензурные слова, которые выкрикивал нервный женский голос. И голос явно не Лауры. Опоздала. Похоже, Чави с Лаурой застали такие в компрометирующей ситуации. Моника, Сара, новый скандал с Лаурой в центре. Накрыться простыней и отползти во враг. Виски и ругательства быстро привлекли внимание. Много ли времени надо, чтобы бросить игру и стремительно взлететь наверх? Меньше чем полминуты. Не успела я высунуться из комнаты, как гостиная наполнилась голосами. Мои худшие предположения подтвердились. Открыв дверь, я увидела воинственно наскакивающую на Чави Сару, которую пытался удержать Давид. Но девушка была так разгневана, что даже несмотря на тонкое сложение и напротив крепкое Давида, парню удавалось с трудом удерживать ее. Чави тоже не стоял на месте и не молчал, размахивая руками, как ветряная мельница, он пытался перекричать свою разгневанную подругу. Вокруг него кругами ходили Рауль с Марком, пытаясь утихомирить. Но приблизиться к Чави у них не получалось из-за его мелькавших рук. а уговоров он не слышал. Крики Нурии и Моники тоже тонули в визгах Сары и ругани Чави. В дверях испуганно жались друг к другу Лусия и Серхио. И только Лаура продолжала сидеть в кресле, почти не изменив позы, и наблюдала за всем с искривившимся в полуухмылке ртом. Увидев выражение ее лица, я вздрогнула, похожее я видела минувшей ночью. И сейчас девушка будто получала удовольствие от происходящего. Словно разворачивающаяся сцена ее развлекала. В какой-то момент Марк неосмотрительно приблизился к Чави и получил такой сильный удар по лбу, что отлетел в соседнее кресло. К нему бросилась испуганная Моника, и в этот же момент Саре удалось вырваться из рук Давида. Подскочив к Чави, она с размаху залепила ему звучную пощечину. «Вот тебе!» – звонко выкрикнула Сара, вновь замахиваясь тогда, как ее бойфренд, выругавшись, поднял руку, то ли желая предупредить новый удар, то ли в горячке, замахиваясь на подругу. Подскочивший вовремя Давид резким рывком оттащил Сару назад, а среагировавшим одновременно с ним Рауль успел схватить Чави за локти. «Хватит!» – рявкнул Давид, удерживая брыкавшуюся девушку. «Хватит!» И в наступившей тишине послышались всхлипывания, но не Сары, а Моники. «Совсем с ума посходили!» – прокричала она, обнимая Марка и гладя его по ушибленной голове. «Моника, успокойся, не заводи всех снова!» – отрезал Рауль. Отпустив Чави, он наклонился над Марком. Сильно досталось. Парень помотал головой. Рауль, оглянувшись, нашел меня взглядом и попросил: «Анна, принеси, пожалуйста, что-нибудь холодное и полотенце, а также стакан воды для Моники». Я прошла сквозь поредевшую толпу, отметив, что Сары и Чави уже нет. На кухне вытащила из морозильника какой-то пакет, схватила висевшее на крючке полотенце и набрала в стакан воды. «Не знаешь, что там произошло?» – раздался за моей спиной тихий голос. От неожиданности я чуть не выронила стакан. «Ой, извини, я не хотела тебя напугать», – воскликнула стоявшая за мной Лусия. «Ничего, все в порядке», – приветливо улыбнулась я ей. «А что произошло, не знаю. Вышла, как и многие, на крики». «Похоже, Сара застала Чави откровенно флиртующим с Лаурой». «Не знаю, Лусия, развивать тему и строить предположения мне не хотелось. Я пойду наверх, отнесу Монике воды». «Да-да, конечно». Спохватилась девушка и посторонилась, пропуская меня. Моника почти успокоилась и только тоненько всхлипывала, глядя на сидевшего в кресле с видом героя Марка. Рауль что-то говорил им обоим, но, услышав мои шаги, оглянулся, взял у меня стакан с водой и подал его подруге. «Держи». Я протянула Марку завернутый в полотенце холодный пакет, и он приложил его к ушибленному лбу. «Зачем ты вообще приехала?» – услышала я за своей спиной наполненный с трудом сдерживаемым гневом голос. Оглянувшись, увидела, что над Лаурой стоит Давид, сжимая в кулаки пальцы вытянутых по швам рук. «Ты знаешь», – глядя снизу вверх ему в глаза, ответила Лаура. И чертовка легонько коснулась кончиком языка своей верхней губы. «Бесстыжая!» – выплюнула злобно Нурия, то ли в ответ на эту шалость Лауры, то ли из-за Сары и Чави. «А я бы, моя дорогая Нурия, на твоем месте прикусила бы язычок», – отозвалась Лаура глухим голосом и растянула рот в жуткой улыбке, знакомой мне с минувшей ночи. «Иначе о твоем секрете станет известно всем и в первую очередь Давиду». «О чем ты?» – быстро спросила Нурия. «О том, что лежит черным пятном на твоей душе». «Пойдем, Нурия», – взял под локоть подругу Давид. Оглянувшись на Лауру, он послал ей на прощание уничтожающий взгляд. Следом за этой парой в свою спальню ушли и Моника с Марком. Остались мы втроем. «Завтра, слышишь, завтра же с утра мы отсюда уедем», – нехороший тихим голосом проговорил Рауль, обращаясь к сестре. «Вряд ли, даже если доживем до утра». «Что ты такое говоришь?» Но Лаура, не удостоив брата ответом, уже встала и направилась к своей спальне. Походка у нее была пошатывающаяся, как и ночью. «Рауль», – прошептала я, пытаясь указать на то, что с Лаурой что-то не так. Но девушка уже скрылась за дверью, а парень был так рассержен, что не обратил внимания ни на походку сестры, ни на мое восклицание. Остаток вечера все провели по своим комнатам. Один раз, спустившись на кухню, чтобы выпить воды, я заметила, что на столе до сих пор рассыпаны карты, так, как их бросили игроки, срочно прервавшие партию из-за криков. Я невольно задержалась возле стола, рассматривая картинки и рубашки. Что происходит в этом доме? Откуда взялось безумное напряжение, которое ощущается даже кожей? Мне показалось, что воздух будто потрескивает. Рауль отзывался о своих друзьях с теплотой, его рассказы о выходных в старинных домах мне казались завораживающими. Именно из-за его описаний дружеской семейной атмосферы, царящей в их компании, смешных проделок, которыми они развлекаются, я и пожелала поехать. Мне так хотелось стать частью этой семьи. Наблюдаемое сейчас никак не соответствовало рассказам Рауля. Я взяла первую попавшуюся карту, лежащую рубашкой, и перевернула «Дама пик». Взяла другую «Десятка пик». Еще одну «Девятка» и опять же «Пик». Значит, это что-то или просто я вытянула карты из стопки, в которой то ли случайно, то ли специально собрали одну масть. Не знаю, я не умею читать карты, но в том, что вытянула одну за другой карты черной масти, читалась некая символичность. Как жаль, что до сих пор нет мобильной связи. Если бы я могла позвонить Арине, спросить совета у Савелия. Проходя мимо буфета, я невольно содрогнулась. Мне вспомнились дрожание чашек и рассказ Моники об увиденном Сарой в зеркале лице. Жуть жуткая, особенно страшно думать об этом сейчас. Одной на выстуженной и плохо освещенной кухне. Я выпила воды и почти бегом вернулась в спальню, где меня ожидал любимый, к нему в его объятия. «Не понимаю, какой бес вселился в Лауру», — удрученно пробормотал Рауль, забираясь в кровать. Но не лег, а сел поверх одеяла по-турецки. Она хоть и своенравная, но на подлости не способна. Честно говоря, я уже сильно жалею, что пригласил ее. Не думал, что она будет сеять раздор. Опасался лишь их совместного с Давидом нахождения под одной крышей. Но никак не ожидал, что из-за Лауры разгорятся два скандала. Вообще не предполагал, что в нашей компании могут возникнуть такие конфликты. Мы всегда отдыхали душа в душу без споров, разногласий, ругани. Мне очень жаль, правда, очень жаль, что ты увидела совсем другую картину, совершенно не свойственную для нас. Я чувствую себя так, словно попал в чужое общество. Не понимаю, что происходит. Беспокойство и недоумение у нас были одними и теми же, впрочем, как, наверное, сейчас у всей компании. «Чави, к примеру, я знаю много лет», — продолжал Рауль, глядя не на меня, а на свои пижамные брюки. «За ним водится такой грех. Любит покрасоваться перед девушками. Но я никогда не слышал и слова плохого от него о Саре. А уж чтобы он на нее замахнулся, это просто нонсенс. Сара же бесконфликтная девушка. Может, она и ревнует Чави, не обделенного женским вниманием. Но я никогда не видел, чтобы она устраивала такие громкие сцены. А ведь кричала так, будто застала Чави в постели с Лаурой. Не меньше. Что он сделал? Пофлиртовал немного с моей сестрой. Даже не столько флиртовал, сколько играл ей на гитаре. Ну да, Лаура сверкала коленками. Виновата, но... Лаура не кокетка, она пацанка, сорванец, а вовсе не соблазнительница. Я знаю, как сестра ведет себя с парнями, откровенное заигрывание не ее метод. Интриговать она не умеет, сталкивать лбами духу не хватает. Все ее грехи уколоть репликой Давида да поспорить со мной, и то несерьезно. В половине случаев все же она ко мне прислушивается. Лаура хоть и чертенок, но добрая и отзывчивая девушка. Знала бы ты, как она мне помогала, когда я уже в депрессию впадал в больнице и от однообразия, и от такого долгого лежания. Если бы не Лаура, она вообще такая, за все переживает, волнуется. Не может она сеять раздор и получать от этого удовольствие. Что с ней случилось? Я решила рассказать Раулю о минувшей ночи и странном поведении Лауры, но Рауль поспешил закрыть тему. «Ладно, поговорю с Лаурой завтра. Давай, Анна, спать». Я торопливо переоделась в пижаму, а когда повернулась к кровати, увидела, что Рауль, думая, что я не смотрю на него, осторожно поглаживает правую руку. Видимо, потревожил ее, когда останавливал Чави. «Беспокоит», — встревожилась я. «Нет», – слишком поспешно ответил он и, дождавшись, когда я лягу в кровать, погасил свет.